«Как ты изменилась за эту неделю!» — прошептал он, вглядываясь в набрякшие красные веки Югины, протканные тоненькими голубыми жилками. Темно-синие тени под глазами увеличились и подрезали овал поблекших щек. Югина вздрогнула, закрыла глаза ладонью и, тоже забывшись, не сняла его руки со своего плеча, не чувствуя, что грубые пальцы Дмитра утешали ее как могли. Когда Югина отстранилась, обоим стало неловко. Только теперь проступили забытые межи, но волна чувства уже переплеснулась через них, как колосья летом с одной нивы на другую. И Дмитро боялся разрушить неосторожным словом причудливо вытканную основу, дрожащую будто солнечный луч. На просторе не видно, а в душе, как в лесу, меж зеленых ветвей, зазолотится нежной улыбкой и пропадет без следа. Он встал, попрощался, не замечая, что ее печаль зазвучала уже и в его словах. «Всего доброго тебе», — тихо сказал он, боясь задержать в своих пальцах ее руку, чтобы не погас ласковый луч, так нежданно-негаданно вытканный из девичьих слез. Она тихо проводила его, пожелав всего доброго. «Ты не горюй, Югина, не надо», — проговорил он, выходя вместе с ней в сени. В сенях было темно. Еще раз коснувшись ее руки, он вышел. За яблоней плыл серп молодого месяца. Над креницей звонко гремела серебряными сережками бадья. Из-за садов, окутывая ноги деревьев, поднимался молочный туман. Вот и стоишь ты, Дмитро, на пороге, не зная, где завтра окажешься, по ту или по эту сторону. Горицвит задумался и даже не заметил, как с ним поздоровалась тетка Дарка. «Чтоб вам пусто было! Точно свет клином сошелся на одной девке!» — бормотала она, ковыляя в сумерках хати Бондари. «Добром этим, люди говорят, хоть пруд пруди, так наш тебе, один другого по башке колотит. А уж какими друзьями были! Гляди-ка!» Один у девки сидит, а другой посылает Дарку. Вызовите хоть на минутку Югину. Под старость в своднице заделают, чтоб вам пусто было. Войдя в хату, она с трудом различила возле кровати девичью фигуру. Одна в хате, одна. Так слышь, Гритько просил, не выйдешь ли словом перемолвиться? Пойдешь? У меня он ждет. Что? Не сразу поняла девушка. «Гритько, говорю, послал. Помоложе меня никого не нашел», — повторила Дарка уже, впрочем, без надобности, потому что пока она собиралась говорить, Югина уловила ее предыдущие слова. Но Югине и тетка Дарка, и хата ее, и Григорий показались такими далекими, точно их разъединили долгие годы, и все переживания уже улеглись в душе. «Пойдем, что ли?» «Нет, тетя Дарка, никуда я не пойду. Вот тебе и раз. А люди говорили, любовь у вас была до гробовой доски. Что ж ему сказать?» «Скажите», — тихо, но твердо ответила девушка, «не насмеяться ему над моей честью. Пусть себе ищет дорогу к Федоре или к кому сам захочет. А у нас ему делать нечего». Югина остановилась и, чувствуя, что кружится голова, оперлась на спинку кровати. Потом еще тверже добавила. «Скажите, чтоб забыл и не тревожил меня». «Вон оно что!» Старуха удивленно покачала головой. Девушка подошла к гости, взяла ее руку, сжала костлявые пальцы. «Только прошу я вас, обо всем этом никому в селе ни слова, ни полслова. Чтобы не перемывали мне косточек на перекрестках, не трепали языками зря. Да разве ж я не понимаю? Нет для девки ничего хуже, чем поговор да молва. Что здесь сказано, со мною и в гроб сойдет». Она простилась и заспешила домой. У себя в хате Дарка строго отчитала шефчика. Выслушав, Григорий взялся за шапку, чужим деревянным голосом сказал «Спасибо и на том» и вышел на улицу. Все тело у него ноет, словно он целый день махал цепом. Он еще не верит, что Югина разлюбила его, порывается идти к Бондарям, но, дойдя до ворот, поворачивает обратно и вскоре снова тащится на знакомую до боли улочку, сторонясь людей и уходя в тень. А в голове настойчиво сверлит. «Это ты, вражина, наговорил на меня родителям и девушке. Ладно, еще станут тебе эти наговоры поперек горла». Вот он снова, как вор, крадется к заветной хате. Но черные окна смотрят на него хмурыми, молчаливыми глазами. И парень, вздрагивая от каждого звука, стоит во дворе у плетня, надеясь, что, может, выйдет Югина. Как отвратителен он себе самому. Без боли не может вспомнить имя Федоры. Он впервые ощутил с такой остротой, как непоправимо горе. Ощутил, насколько успел сродниться с Югиной, и дрожит от каждого дуновения ветра. Кажется, за спиной кто-то ходит. Нет никого. За яблоневым садом выше деревьев поднимается туман, и молодой месяц одиноко звенит на окрепшем небесном льду. Потом закатывается за облако. Глава 62. «Да не лязгай ты зубами, еще этот черт услышит!» Карпо толкнул Лефера Сазоненко под локоть. «Азяб!» — поежился тот, прижимаясь к стене Бондаревой Риги. «Баба!» — презрительно бросил молодой ворчук. «И принесло же этого шефчика! Что он всю ночь, что ли, будет тут торчать? А, впрочем, пускай стоит!» И он уже начал прикидывать в уме, как бы впутать Григория в их затею. Сазоненко выглянул из-за угла и сообщил. «Ушел!» «Вовремя. Ну, пора. Погоди еще». Лефер дернул за руку. «Может, вернется? Не вернется. Я сразу не пойду. Эх ты, вояка! Ну, тогда сторожи. Только упаси тебя, Бог, огородами возвращаться. Ни шагу с тропинки, чтобы ни одного следочка не было». Карпо, пригнувшись, легко пробежал по двору. На минутку прижался к стене, потом выскочил на улицу, свернул на тропинку и большими прыжками понесся к хутору, ощущая на лице и под сердцем холодный ветерок. К дому он выбежал из лесу и у калитки увидел отца. Тот стоял, настороженно пригнувшись, втянув голову в плечи. Вот бы сейчас налететь да заорать над самым ухом. До смерти перепугал бы. Он едва удержался от смеха и тихо кашлянул, чтобы в самом деле не напугать отца. «Ну как?» — Сафрон сжал руку сына. «Вроде ничего», — ответил Карпо и отер пот со лба. «Что ж ты так долго? Шефчик все время под окнами торчал». Сафрон, как ночная птица, впился глазами в холодную осеннюю тьму. Над селом поднималось багрово-сизое облако. Оно разбухало, и вскоре из него вырвался витой трилистник огня. Облако распустилось гигантской черной лилией и внезапно взвелось вверх, заострившись, словно вершина ели. «Славно горит!» — любовался Сафрон, зевая и крестя рот. «Славно!» Карпо прыснул в кулак, снова представив себе, как будет выглядеть отец, если оглушить его криком, а потом выматерит и двинет по уху. Пожар его уже не интересовал. Таков он был по натуре. Возьмется за что-нибудь, всего себя в дело вложит, а сделает, и тут же забудет. Точно кинул черепок за плетень. Выскочив во двор, Дмитро сразу понял, что горит хата Ивана Тимофеевича. «Пустили-таки петуха, выродки!» — подумал он. Мигом заложив своих еще не выхоженных коней, он погнал под воду к Бондарям. Пламя поднималось ровно, как свеча, освещая багряным светом огороды и постройки. Потрескивало сухое дерево, и снопики с кровли взлетали высоко вверх, рассыпаясь жаркими мерцающими зернами.